Глава 18. «Ну ты и колдун», — произнесла она. «Я видела, как ты лечишь, но чтобы так? Всю больницу разом? Сколько же ты туда энергии влил?» «Неважно. Главное — результат. А энергия в этом мире не проблема». Капитан стоял рядом, прислушиваясь к их разговору. В задумчивости он потирал отросшие пальцы. «Чешется еще?» — спросил Сергей. «Нет, просто не могу к ним привыкнуть», — ответил смутившись капитан. «Раньше долго привыкал к их отсутствию, теперь, видимо, придется наоборот». «Вы, Сергей, так и потерянную руку или ногу сможете вырастить?» «Там все несколько сложнее. И опять же, что сейчас лучше для страны? Вернуть одному бойцу руку или вылечить целый госпиталь легкораненых?» «Тот танкист явно не относился к легкораненым. У всех свой взгляд на вещи». «То есть сложный случай для вас — это отсутствие крупной части тела», — задумчиво произнес капитан. «Ты прав. Ничего не берется ниоткуда и не исчезает в никуда. Для восстановления тела нужен строительный материал. Для этого используются ресурсы самого тела. Если их недостаточно, то лечение убьет». Сергей сделал паузу. «Или остановится, так и не вылечив до конца». «Молодой человек!» — воскликнул за спиной пожилой мужчина в застиранном халате. Рона прыснула в кулак. «Вы просто волшебник! Так быстро поставить всех на ноги — это фантастика какая-то!» «Вы главврач этой больницы?» — уточнил Сергей. «Профессор Преображенский к вашим услугам», — представился мужчина. «Очень приятно, профессор», — он улыбнулся, вспомнив соответствующего персонажа из произведения Булгакова. «Зовите меня Сергей. Расскажите вкратце, как состояние больных». «Общая картина похожа на чудо. Все, кого удалось осмотреть на данный момент, абсолютно здоровы. Особенно поражает случай с бойцом Игнатьевым. У него началась гангрена стопы. Уже готовили к ампутации, а сейчас он от радости чуть не в присядку танцует». «Профессор, все это замечательно, но нужно в кратчайшие сроки провести обследование всех пациентов. Особенно тех, кто не полностью выздоровел. Сразу предупреждаю, с помощью этой методики невозможно отрастить утраченные конечности. Результаты обследования краткой выжимкой направьте генералу Рокоссовскому не позднее завтрашнего обеда». Сергей прервался и сглотнул набежавшую слюну. «Кстати, про обед. У вас не найдется чего-нибудь перекусить?» «Пойдемте на кухню, там непременно должна быть еда. Изысков не обещаю, но будет сытно». «Хорошо, пойдемте. И еще будет просьба, профессор. Обзвоните коллег в других госпиталях и поделитесь результатами». «Это я обязательно сделаю», — заверил профессор. Плотный перекус вернул Сергею силы для дальнейших свершений. За день объехали еще 6 госпиталей. Расход энергии был значительный. Но Сергей уже давно заметил, что с опытом он может пропускать сквозь себя все больше объема энергии. Вечером машина довезла их до поезда. «Может, вам жилье в городе подобрать?» — спросил капитан. «Сколько вас всего?» «Достаточно, чтобы выиграть битву, но недостаточно, чтобы победить в войне», — улыбнувшись, ответил Сергей. «Капитан, мы уезжаем дальше. Максимум через 2 дня». «А больные? Раненые потоком идут. Вы о них не думали? Если все...» «Не тупи», — довольно грубо прервал его Сергей. «Микроскоп — очень удобный инструмент. Ухватистый. Милое дело им гвозди заколачивать. Смысл сказанного понятен, надеюсь?» «Не совсем». «Ты увидел только одну возможность использования микроскопа. В качестве молотка». Сергей подождал, пока капитан переварит услышанное. «Как Константин Константинович освободится, пришлите машину. Времени мало, поэтому присылайте в любое время дня и ночи. Если поезда видно не будет, то просто постойте здесь, к вам подойдут». Сопровождения нет, он забрался в вагон. «Как прошло?» — сонно спросила Наташа. «Нормально. Ты чего такая заспанная?» «Потому что спала», — зевнула Дроу. «Как Архонт?» «Не просыпался». «Может, он как медведь в спячку впал?» — предположила Нед, тоже зевая вслед за Наташей. «Ты-то чего зеваешь?» — поинтересовался Сергей. «Дурной пример заразительный», — ответила Нед. «Да и устала я весь день ничего не делать». «Иди тогда зови Крона. Нарежу вам задач на ночь». «Че его звать? Вон он у тебя за спиной стоит», — отмахнулась Нед. Сергей обернулся и посмотрел на пустое пространство позади себя. В месте, где только что никого не было, проявился вампир. «Ты увидела его под скрытом?» — удивился Сергей. «Нейросеть адаптировалась. Надо будет на отводе глаз еще проверить». «Вот почему мне бойцы пожаловались, что ты им подножки ставишь», — проворчал Крон. «Какие будут указания, командир?» — переключился он на Сергея. «Соберешь команду на сегодняшнюю ночную вылазку к немцам на свое усмотрение. С вами пойдут еще Нед и Наташа. Пусть девчонки развеются. Можешь оставить пару вампиров и политрука с бойцами подключи к охране поезда». Сергей повернулся к Дроу. «Тебе надо выложиться по полной. Знаю, что откат — хреновая вещь, но как по-другому развивать свои умения, я пока не представляю. Старайся находить новые формы для иллюзий. Расширяй арсенал». «Хорошо, командир», — ответила Дроу, уже прикидывая, что можно попробовать изобразить. «Я тоже хочу овладеть магией», — заявила Нет. «Все вокруг колдуют направо и налево, одна я, как непонятно кто». «Некогда пока сама видишь», — ответил Сергей, разведя руками. «Попробуй почувствовать энергию в твоей кольчуге». «Я ее чувствую и так. Слабо, правда?» «Тогда попробуй взять этой силы, сколько сможешь», — посоветовал ей Сергей. «А она сможет стать магом, если не являлась им раньше?» — спросила Наташа. «Здесь много факторов», — ненадолго задумавшись, ответил он. «Создавал ведь я не Нед, а костяного дракона. А вот они изначально магические существа». «Вот!» — радостно воскликнула Нед. «Слушай, что 500-летний старец говорит». «Пф!» — фыркнул Сергей. «Старец. Пошли, Крон, посмотрим твоих дам». «Можно будет попробовать огненный дождь», — мечтательно протянула Дроу. «Или лучше грозовую тучу с мощными молниями, которые будут во всех попадать». «Не надо во всех», — попросил один из вампиров. Команда, готовая к выходу, стояла возле вагона. Ждали Крона, который был занят с Сергеем возрождением вампирш. «Это как получится», — отмахнулась задумавшаяся Дроу. «А еще можно напустить ядовитый туман, который растворяет все живое». «А вот с туманом лучше не экспериментировать», — резко оборвала ее Нет. «В этом мире есть отравляющее оружие массового поражения. Это когда облако газов типа твоего тумана накрывает позиции вражеских солдат, и те умирают очень быстро и мучительно. Не применяют его только потому, что такое оружие есть у всех. Взаимоистребление не нужно никому. Но если появятся факты, что одна из сторон его все-таки применила, то война химического оружия будет неизбежна. Поэтому никаких ядовитых газов или близко на них похожих плетений». «Хорошо, но ядовитый хоз я могу напустить?» «Можешь», — Нет передернулась, представив насекомых. «Или лучше пауков», — опять погрузилась в размышления Наташа. «Тут нужно уничтожать не только воинов, но и технику, на которой они воюют», — подсказала направление для размышления Нет. «Технику. Дракону я уже использовала. Гигантского слизня попробовать создать? Или пещерного червя?» Дроу ненадолго замолчала. «Вместо тучи можно сделать шаровую молнию, чтобы прожигала дырки насквозь в этой технике». Вампиры, слушая ее бормотание, инстинктивно отходили подальше в сторону. Нет заметила это и прыснула в кулак. Ночью Сергея разбудила бибиканье машины. Она остановилась на краю поля отвода глаз. Водитель жал на гудок, не останавливаясь. Возле машины стоял военный. Плетение ночного зрения перестало действовать еще сутки назад, из-за этого Сергей не мог четко рассмотреть, кого принесло. Он повесил светляк над головой и вышел из-под купола. Увидев его, лейтенант вздрогнул. «Мне приказано срочно доставить тебя в госпиталь», — нагло заявил военный. «Садись в машину». «Тебя? Доставить?» Сергей немного удивился такому обращению. «Ты бы отсюда не пошел, придурок?» «Да как ты смеешь?» — лейтенант потянулся к пистолету. Что-то перехватило его руку. Кобура издала жалобный треск и улетела в темноту вместе с оружием. «Достаньте второго из этого тарантаса», — приказал Сергей. Дверь полетела на землю, вырванная с корнем. Следом полетел водитель. Сергей энергетической плетью вдарил по машине сверху, развалив ее практически на две половины. «Пошли вон отсюда, уроды! Приказывать они тут собрались!» Сергей пошел обратно к вагону. «Еще раз появятся, просто вырубайте их!» — бросил он в никуда. «Утром будем разбираться, кто это здесь такой борзый. Выспаться не дают». «Жестко ты с ними», — сказала Рона, когда он вернулся в вагон. «Можно же было как-нибудь помягче?» Она сидела в купе, которое стало считаться местной столовой, и пила чай из кружки. «Не в этом случае. Это или попытка посмотреть, насколько можно меня прогнуть, или исполнитель — полный кретин. В обоих случаях надо ставить этих кадров на место». Сергей вздохнул. «Как я не люблю политику». «Зачем тогда в нее полез?» «А ты бы полезла спасать свой клан, если бы он здесь был?» — устало спросил Сергей. «Естественно», — ответила Рона. «Вот и я не могу пройти мимо. Но и все себе на горб взваливать не хочу». «Хочешь взвалить на нас?» «В этом мире есть Бог. По крайней мере, многие в него верят. Так вот, его сын сказал однажды: «Не давай голодному рыбу, лучше дай ему удочку». В этом мире достаточно людей, готовых делать эту работу. Надо только дать им возможность ее делать и пнуть в нужную сторону. Пошел я спать дальше. «Странные здесь боги», — пробормотала Рона. Отряд вампиров приближался к реке. Они один за другим уходили вскрыт. Нет, думала, что они будут перебираться на ту сторону, прыгая по балкам разрушенного моста, но вампиры просто ускорялись и гигантскими прыжками перебегали на ту сторону прямо по воде. Раньше ей такое в голову не приходило. Не было в космосе необходимости форсировать протяженные водные преграды. Нед тоже разогналась и благополучно перебралась на тот берег. Она обернулась посмотреть, как будет перебираться Дроу, и уже заготовила ехидную шуточку по поводу мокрых куриц. Но та просто создала на поверхности воды прочную пленку и перешла реку Аки посуху. Вампиры вышли из скрыта возле плотных кустов и ждали только их. «Дамы и вы трое», — Крон показал поочередно на трех вампиров. «Идете направо, остальные со мной налево. Основная задача — сбор силы. Второстепенная — уничтожить и напугать как можно больше врагов для вас», — Крон посмотрел на девушек, «и поиск кандидаток для нас. Наша группа уйдет далеко, так что встречаемся в лагере, у поезда. Расходимся». Через час после рассвета Нед вышла из скрыта в купе, где Сергей пил чай, и сгрузила невидимую ношу на нижнюю полку. Эта ноша тоже вышла из скрыта и простонала: «Как же я устала!» «Тяжело в учении, легко в бою», — прокомментировал ее стоны Сергей. «Как сходили?» «Если бы не некоторые мелкие пакостницы, то было бы вообще отлично», — сказала Нед. «Да хватит тебе обижаться», — начала оправдываться Дроу. «Откуда я знала, что ты мышей боишься?» «Рассказывайте», — потребовал Сергей. «Перебрались на ту сторону реки», — начала Нед. «Большая часть вампиров свалила налево, а мы пошли направо. Нам Крон в приказном порядке выделил трех клановых на подстраховку». «А что, вместе не пошли?» — спросил Сергей. «Да некоторые всю дорогу вслух рассуждали, какие иллюзии можно попробовать. Вот они и свалили от греха подальше». «Так вы не вместе пришли?» «Нет, наверное, позже появятся», — ответила Нед. «Крон говорил, что далеко пойдут». «Продолжай», — кивнул Сергей. «Прошлись по окопам и блиндажам. Даже размяться толком не смогли, как нас остановили клановые. Говорят, силу девать больше некуда. Пошли искать какой-нибудь штаб. Время было еще детское, и возвращаться рано. Наткнулись на стоянку танков в лесу. Знаешь, Сергей, Наташа и впрямь подросла в силе. Создала гигантского червя, который жевал эти танки, как жвачку. Хорошо, на нас щиты были. Прикрыли от детонирующих боеприпасов. Потом понабежали немцы. На обратном пути наткнулись на батарею гаубиц. Я не стала ничего изобретать и напустила на них крыс. Тем более, что Нед сказала, надо только все мелкие детали сгрызть», — вставила Дроу. «Потом Наталья выдохлась, и назад ее на себе тащить пришлось. И время уже поджимало», — закончила рассказ Нед. «Странно, что в этот раз ты вернулась без трофеев», — делано удивился Сергей. «Конечно, жаль», — тяжело вздохнула Нед. «Столько добра осталось». «Ты еще всплакни», — не удержался Сергей от подколки. «Ну а как это тащить? Немцы вокруг рыщут, и мешки в воздухе плывут». «Скрытых не скрывает полностью». «Неужели пробовала?» «Угу», — расстроенно кивнула девушка. «На будущее. Скрыт скрывает только то, что попадает в поле действия ауры», — пояснил Сергей. «Да я уж поняла». Нед начала с хитрой улыбкой выкладывать на стол золотые кольца, цепочки и даже золотые часы.